Глава пятая. Каин для кнутобоища. Приказчик пересчитал деньги и сложил их в замшевый мешочек-кошелек. Сеньор Консолини просил передать, что всегда счастлив работать для вас, сеньора Мати. Мы стараемся, чтобы наши футляры были достойным обрамлением ваших несравненных инструментов. Он согнулся в низком поклоне, плюмаж метнулся по земле. Мастер Никола ехидно засмеялся. «Еще бы! Вместе с моими скрипками этот прохвост Консолини проносит во дворцы свое имя. Клеймо на футляре, наверное, не забыл, поставил, а?» «Вы так проницательны, маэстро! Конечно, сеньора Консолини не интересует выгода от ваших заказов. Он верит, что его скромное имя прибудет где-то поблизости от лучезарной славы Амати, судьба которого остаться в веках, пятясь к двери, приказчик от полноты чувств прижимал руки к сердцу. «Поэтому футляр стоит на 2 флорина дороже», — поинтересовался Никола. «Прошел год, и сеньор Консолини надеется, что за это время ваша скрипка стала дороже на 1000 флоринов. Дерзко сказал приказчик. «Вон отсюда!» — рявкнул Никола, и приказчик словно прошел паром сквозь дверь. Амати засмеялся и сказал. «Дурак твой, сеньор Консолини! Эта скрипочка стоит уже 5000 дукатов! Вот так-то! Что, Антонио, дешевле ведь мы не отдадим ее, а?» «Меня это не касается», — сухо сказал ученик. «Я у вас все равно ничего не получаю. Я работаю за хлеб и науку». Амати, пританцовывая, прошел по комнате, и живот ему предшествовал, как океанская волна грохоту прибоя. Он открыл крышку черного кожаного футляра, тяжелого, массивного, важного. В рытом сером бархате обивки таинственно темнело углубление для скрипки. Сюда, в богатые створки пустой еще раковины жемчужницы, ляжет перл творения Амати, чудо пальцев и слуха его, всплеск памяти его обо всем светлом и горестном, что довелось услышать и увидеть за долгий век. Антонио смотрел в пустой футляр и думал о том, что пустота эта — ожидание перед священным таинством, волнующее неизведанным и тревожащее своей решенностью, как постельного брачных. «Так радуйтесь, футляры Консолини! Вам обетованы прекрасные невесты из дома Амати. В тот день, когда они только задуманы, прекрасные дочери Амати, они уже обручены с лучшими женихами Европы. Ваши женихи, дочери Амати, пальцы герцогов и банкиров, кардиналов и маркграфов. И никто не спрашивает вас, прелестные маленькие Амати, нравятся ли вам женихи? Они заплатили за вас звенящие флорины и дукаты, цехины и пиастры. Их звон — твердая плата за долгие годы ваших страданий с нелюбимыми мужьями, толстыми, грубыми, бесчувственными и злыми. И голос ваш хрипнет от болезненных вскриков в ярости горьких услад ваших мужей. Но и они знают, что держат вас для любовников, ибо только ненадолго случайный талант может получить вас в объятия, купить ваше счастье талант не может, поскольку за радость обладания вашим волшебным звуком он должен расплатиться злым звоном желтого металла, а таланты всегда бедны. И от сознания временности вашего совместного счастья, от неудовлетворенности всем прожитым до ныне, от серой мглы завтрашних тупых неумелых ласк мужа, вы, маленькие Амати, сливаясь с талантом в экстазе, поете так, что про вашего отца-создателя говорят, будто он колдун. И от этого вы становитесь еще завлекательнее. Так пойте же, скрипки Амати, пойте выше, теплее и сильнее. Сегодня последний день вы дома. Завтра возведут вашу младшую сестру на бархатное ложе футляра Консолини. На тряских мольпостах и в фельдъегерских колясках помчат в унылый сырой замок курфюрста прусского, и там ей придется долго и безропотно сносить жестокие ласки маленького наследника. Пока не придет спустя множество лет, наследник успеет стать монархом и, отцарствовав, умереть от старости, а она все будет юной и прекрасной. Много лет спустя придет талант, о котором мечтали ваш создатель и его молодой неумелый подмастерье. Придет и ласковой, но сильной рукой вновь вызовет к жизни ее бессмертную душу дочери Амати. Страдивари оторвался от своих размышлений и увидел, что держит в руках скрипку и бессознательно поглаживает ее по деке, как маленького ребенка. Скрипка, маленькая молчащая виолина, золотистая и округлая, светилась теплом и нежностью. Амати сидел в своем резном деревянном кресле, пил прямо из оплетенной фляги белое тосканское вино и с любопытством смотрел в упор на Антонио. «Учитель, извините меня за дерзость, но вы же и так богаты», — сказал прерывающимся голосом Страдивари. «Зачем вы продаете свои скрипки этим болванам? Пускай скрипки лежат дома, ведь вы же сами говорите, что с каждым годом они становятся дороже». Амати развязал на брюхе испанский кушак, облегченно вздохнул, угнездил ноги на маленькой скамеечке. «Дочь в семье должна выйти замуж», — сказал он. «А творение мастера должно прийти к людям, иначе он умрет, как созидатель. Если бы мои скрипки никто не покупал, я раздавал бы их даром. Но люди, к которым они попадают, не отличат ваш инструмент от балаганной виолы. Они платят за ваше имя и футляр Консолини». «И в этом ты прав, мой мальчик. Но есть одна тонкость, которой ты пока понять не можешь. В твоем возрасте все прикидывается меркой сегодняшнего дня, а жизнь твоя кажется бесконечной. И слова «начало человека — прах, и конец его — прах». Он подобен разбившемуся черепку, засыхающей траве, увядающему цветку, проходящей тени. Для тебя это только слова, а для меня это уже завтра. Поэтому я думаю о том, какую тень оставлю, проходя по жизни. И когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты поймешь, что тень жизни нашей — это творение рук наших. Вот это уже не засыхающая трава и не увядающий цветок. Это инструменты, которые проживут века, принося людям счастье. Еще и не родились компонисты и музыканты, которые оценят по-настоящему скрипку, что ты трепетно сжимаешь в руках. Их слава и музыка впереди. Пройдут века, и мы с тобой не узнаем даже, какие божественные звуки может извлечь из этого обиталища музыки гений. Но скрипки будут жить и тогда, когда умрут эти люди, ибо бессменен круговорот людской жизни, как восход и уход солнца, как прилив и отлив океана, и потребность людей в прекрасном бессмертна. И не дано нам знать с тобой, кто и для кого будет играть на этой маленькой виолине, потому что века — это, мой мальчик, очень много времени. «Характер человека — это его судьба», — говорили древние греки, — сказал спокойно Иконников. «А они, греки, значит, были ребята куда как не глупые». Я спросил: «Так вы что, на характер жалуетесь?» Он удивленно посмотрел на меня. «А почему вы решили, что я недоволен своей судьбой?» Я неопределенно хмыкнул. Иконников достал из стеклянного шкафчика жестянку, не спеша снял крышку и стал насыпать в нее из разных пачек табак. Он насыпал капитанского, добавил щепоть золотого руна из стеклянной баночки зеленого самосада, и потом уж совсем немного, бережно, как приправу голландского табака амфора, который он очень аккуратно трусил из нейлонового мешочка с красивыми печатями, рисунками и вензелями. Потом убрал пачки, закрыл крышку и стал трясти жестянку круговыми движениями, как бармены трясут шейкер с особым коктейлем. Взял листок папиросной бумаги, насыпал свой табачный коктейль на одну сторону, мгновенно свернул самокрутку, лизнул край, склеил, получилась удивительно ровная, очень длинная сигарета, и прикурил. А я все время смотрел на его пальцы, длинные, худые, видимо, очень сильные, пожелтевшие от табака и химикатов, и последняя фаланга у ногтей совершенно сплющенная. На всех пальцах у него была приплюснута последняя фаланга, поэтому казалось, будто он держит свою необычную сигарету широкими захватами пластмассовых плоскогубцев. Синим облачком пополз по комнате дым, а Иконников сказал: «Как я понимаю, вы раза в два меня моложе». «Примерно», — кивнул я, хотя знал, что я моложе его ровно на 28 лет. «И при всем уважении к вашей работе, я полагаю, что в оставшиеся вам годы жизни, быстротекущей, вы не подыметесь так высоко, как я, и не пойдете так низко», — сказал он и быстро добавил. «Я имею в виду, конечно, вопросы творчества в работе. Поэтому вы не можете судить, насколько удачной была моя судьба». Я промолчал на всякий случай. А он, глядя в угол, где в клетке веретеном ходила огромная змея, сказал: «Биологически человеку предопределено стремление побеждать. Это условие непременное и естественное условие его существования. Поэтому люди ошибочно полагают, что и в сфере моральной залогом счастья является число одержанных ими побед в обществе, дома, на службе». «А что является счастьем?» — спросил я. «Познание самого себя. Познать себя можно только в покое. А покой мы обретаем, проходя сквозь боль и стенания. И познав покой, уже никогда не жалеешь о том, что было. Не волнуешься о том, что будет, а просто живешь в настоящем, и ощущение этой осени, выгоревшего огромного неба над тобой, всего прекрасного и ужасного мира вокруг — вот счастье». «У вас идеалистическое мироощущение», — сказал я нравоучительно. «Да как там ни называйте», — усмехнулся Иконников, — «а для меня это так». «И змеи тоже счастье?» — спросил я ехидно. «А что змеи?» «Змеи — это прекрасное творение природы, грациозное, смелое, полезное и незаслуженно оклеветанное человеком из слабости и страха». «Да?» — неуверенно бормотнул я. «Им даже разряд придумали оскорбительный. Гады! Это же надо! Гады!» — сказал он с недоумением. «Но они же и есть гады», — сказал я. «Жалятся ведь, проклятые». Он с сожалением взглянул на меня. «Тогда давайте запретим автомобили. Людей ведь давят, проклятые!» — передразнил он меня. «Ну, это не сравнение», — не согласился я. «Почему?» «Вполне правомерное сравнение», — твердо сказал он. «Количество пострадавших от змеиных укусов по отношению к исцеленным их ядам гораздо меньше числа автомобильных жертв. Вот, взгляните». Иконников отдернул со стены занавеску, и зрелище я увидел кошмарное. Только теперь я понял, откуда идет все время беспокоивший меня шорох, и еле слышное шипение. Стена за занавеской сплошь состояла из змеиных клеток. «Взгляните, какие красавицы!» — сказал Иконников. «Это королевская кобра». Змея подняла расплющенную морду с черными обводами вокруг мертвых пуговиц глаз и посмотрела на нас сонно, прожорливо, тупо. «А это южноамериканская змея Фердланс. Этот гад был похож на модные лет 15 назад коричневые плетеные брючные ремни. Только изо рта все время вылетал и мгновенно исчезал в пасти, будто ощупывал дорогу, раздвоенный, как рыбная вилка, язычок. Ее укус поражает человека, как выстрел в висок», — продолжал Иконников. «А это египетская кобра. Я ее называю Нюся, старая моя приятельница. Почему? Укусила она меня как-то случайно. И что? Как видите, отходили. Это зеленая мамба, очень полезная животина. Это австралийская тигровая змея. Никак я ее не приручу. Вот если она цапнет, то все, пиши пропало. А это мой любимец, крайт голубой. Полутораметровая полена, серая, с еле заметным голубым отливом, как сгнивший ольховый ствол, валялась в клетке. Набрести на такого в лесу обязательно наступишь. От этой мысли у меня прошел холодок по спине. Вот наши среднеазиатские обитатели гюрзы и эфы. А это коралловый аспид. Ничего омерзительнее этого аспида в жизни я не видел. Бледно-розовый, с коричневыми и золотыми разводами, гладкий, он свернулся пожарной кишкой, подняв над этим противным клубком заостренную синюю головку с невыносимо красными злобными глазами, тускло мерцавшими, как сигнал жуткой опасности, безжалостными, ледяными, спокойными. Змея была мне противна, но я не мог оторвать от нее взгляда, а она смотрела на меня, будто звала: «Иди сюда, иди». Я отряхнул головой, чтобы сбросить это наваждение, и увидел в последней клетке несколько ежей и большую рогатую жабу, и обрадовался им, будто где-то на полпути через Сахару встретил живого человека. Ежи суетливо топотали лапками, бегали по клетке, как по карусельному кругу, а жаба, добродушная, безобидная, старая, сидела в середине и дремала. «Не понравились, я вижу, вам мои питомцы?» — спросил с насмешкой Иконников. «А что же у них может понравиться?» — спросил я угрюмо. Иконников засмеялся. «Эх, люди, люди, как же закоснели вы в своих предрассудках! А то, что ядом этих гадов лечат от лихорадки, оспы, проказа, артрита, фишиаса, радикулита, эпилепсии, ревматизма, это как? Так если я от гриппа сульфадимизином лечусь, мне что, формальдегид любить, что ли?» Он махнул рукой: «Не в этом дело. Просто отношение к змеям характеризует общую человеческую тенденцию слагать на других ответственность за свой страх, невежество, беспомощность. Ну, не такие уже неплохие люди-то. Нет смысла обобщать. Я хоть вас и моложе, но плохих людей повидал достаточно, и то, что и то, мол, лучше к людям относитесь. Так вы служитель закона, вам и полагается быть бесстрастным, хотя бесстрастие закона — одни пустые словеса. Это почему? Потому что закон претендует на роль высшей правды. А такой общей высшей правды, приемлемой для всех людей, не существует. У каждого человека свои интересы, своя правда. Закон является высшей правдой общества и охраняет солидарные интересы большинства людей. А большинство, меньшинство — это категория не нравственности, а арифметики. Но здесь арифметика неизбежно переходит в мораль. А что такое мораль? Мы же с вами говорили про высшую правду. Она не может меняться, как прогноз погоды, а каждое общество порождает свою мораль. И доведенная до каждого отдельного члена общества, эта мораль всякий раз деформируется. Так было, так и будет. Отчего же у вас такой пессимизм? Потому что я точно знаю, что общество нуждается в негодяях. Не будь их, не возникла бы разность нравственных потенциалов, не появился бы ток общественной морали. И мораль отсчитывают не от высот добродетели, а от глубин негодяйства. Это как абсолютный нуль минус 273. Я перебил его. Абсолютный нуль — это новорожденный младенец, не обладающий ни пороками, ни добродетелями. Общество и мораль формируют из этой психобиологической конструкции человека. Правильно. Если взять вашу систему отсчета, он идет после этого вниз, выступая чистым потребителем и целиком завися всей жизнью своей от воли и морали общества. А оно прививает ему потребности, и у вылупившегося человечка появляется своя правда. И он сразу же вступает в постепенно нарастающий конфликт с обществом. А почему обязательно в конфликт? Разозлился я. Потому что природой заложена в человеке потребность побеждать. Почитайте у Дарвина про естественный отбор. И мудрые люди, попы, кострами и плахой, два тысячелетия вбивавшие людям свой высший закон, декретировали для людей существование негодяйства, отыскав первого в мире козла отпущения. «Это кого же?» — поинтересовался я. «Каина!» Иконников свернул себе новую самокрутку, прикурил, а я смотрел на его бледное морщинистое лицо, красную бороду колом, расширенные во весь глаз зрачки, и думал, что, наверное, так выглядели упорствующие еретики. Если хотите, то в писанной истории Каин был первой жертвой необоснованных репрессий. Вчитайтесь внимательно в Библию, и вам, следователю, станет ясно, что Каин не убивал брата своего. Гордым и работящим землепашцем, честным трудягой был Каин. И политые его соленым потом хлеба, Господу поднесенные, не понравились вседержателю. Ему больше по вкусу пришлись шашлыки просола Авеля. И с хамством, свойственным всем тиранам, он не скрыл этого от братьев, чем, естественно, обидел человека, вложившего в хлеба эти треклятые все свои силы. И Каин показал Богу, что он обижен этим хамством. А когда Авеля зарезали, скорее всего, кочевники, которым его стада тоже были по вкусу, то появился казус Белли. Наконец возник момент, когда можно было показать людям, что на Бога нельзя обижаться, даже если он не прав. Нашлась условная точка отсчета негодяйства, безвинный братоубийца. И объявился Каин, наказанный дважды, ибо Богу было необходимо долгое существование живого жупила, и распорядился он, чтобы отмщен был всемеро, кто убьет Каина, поэтому даже в смерти бедолага не мог найти приют и успокоение. И для каждого здравомыслящего человека Каинова печать — не позорный знак, а сигнал о бдительности. Осторожно! Кому-то нужен для кнутобоища Каин. Вот здесь в нашем разговоре возник перелом. Зря, конечно, он так четко, прямо в лоб, отбил мне обратно вопрос, с которым я пришел сюда. И он это тоже почувствовал. Мы одновременно поняли это. Пока он заманивал меня в мрачный извилистый туннель своей логики, извивающийся устрашающими причудливыми петлями, как лежащий в углу аспид, я невольно шел за ним, потому что там, в самой глубине, в конце этого непонятного узкого лаза, могло быть понимание его личности, причин конфликта с Поляковым и его возможной роли в похищении Страдивари. И тут тон и направление задавал он, потому что это я пришел к нему в душу, мне хотелось поглядеть на его Минотавра. Но он допустил неточность, как увлекшийся Марк Шейдер, и Штрек неожиданно вышел наверх, к поверхности, рухнул тонкий слой грунта, и мы оказались оба на свету, ослепительно ярком, режущим глаза нерешенностью стоявшего между нами вопроса. И очередное слово была за мной. Я вас понял, но мне не нужен Каин для кнутобоища. Мне нужен в первую очередь вор для того, чтобы отобрать скрипку. И Конников сухо, скрипуче засмеялся. Вот, наконец, все и встало на свои места. Я во всем ясность люблю. Допрос как допрос, а промывание мозгов — эти процедуры не для меня. Итак, что вас интересует? Я взглянул на него, и мне вдруг ужасно захотелось закурить такую же, как у него, длиннющую самокрутку, набитую необычным табачным коктейлем, от которой слоился, оседал к полу пластами густой ароматный дым. Я не настолько глуп, чтобы агитировать вас за проявление общественной сознательности. Смешно бы было, усмехнулся он, но мне надо, чтобы вы ответили на несколько неофициальных вопросов. Можно? А вы попробуйте. Почему вы враждуете с Поляковым? Задавая этот вопрос, я был уверен, что он не станет отвечать на него. А я с ним не враждую. Это обывательские сплетни, спокойно сказал Иконников. Мелкие люди компенсируют пустоту своей жизни сплетнями о страстях знаменитостей. Эти сплетни имеют фактическое подтверждение в виде свидетельских показаний. А вы плюньте на эти показания. Те, кто давал их, и не представляют, что существуют эпохи, разделенные как галактики, барьерами времени вчера, сегодня, завтра. Что будет завтра, того еще нет, и говорить об этом нечего, а что было вчера, того уже нет. Вчера, когда оно еще существовало, я не любил Леву, это правда, а сейчас нет. Нет его для меня, и дела его, радости и горести, не интересуют. А не любили за что? За что? Задумался Иконников. Трудно сказать. Зависть? Нет, наверное. Я ведь был способнее его. Не знаю, короче говоря. А скорее всего потому, что в нем было все то, чего мне не хватило, чтобы гением скрипки стал не он, а я. Вам это непонятно? Честно говоря, не очень. Как говорил наш добрый старик-педагог, «Объясняю». Это было лет 40 назад. Мы еще совсем молодые были. Дебют в Москве, шуткали. Я был тогда немного не в форме, а Лев играл труднейший концерт в Пуньяне и сыграл его с блеском. Приняли его великолепно. Возвращаюсь ночью в гостиницу, веселое из гуляния, и слышу, из номера Льва раздается мелодия каденции, вторая часть, снова и снова, раз за разом, раз за разом. Я прислушался и понял, что он один заметил ошибку при исполнении, играл слишком низко, и сейчас, после триумфа, один в гостиничном номере, наверное, и не поужинав, отрабатывает этот кусок, которого и не заметил-то никто. Раз за разом, снова, снова, снова. Тогда в коридоре эта жалкая, незамеченная никем ошибка в каденции Пуньяни прозвучала для меня колоколом судьбы. Но я не услышал его. Очень был силен Шумоваций. А он все набирал полет, тихонький, застенчивый, добрый. А я все был уверен, ерунда, я ведь много способнее его. Это же всем известно. Пока однажды не понял, что он от меня оторвался навсегда. Мне его уже было не догнать. Он ведь мог после овации один в пустом гостиничном номере раз за разом снова и снова играть кусок из всеми забытого Пуньяни. Вот он и определил мою судьбу. Не вытекает из вашего рассказа. Почему же не вытекает? Раздраженно заметил он. Это ведь сыщиком можно быть вторым, четвертым или восемнадцатым. Все пригодятся. А скрипач, если он только не перед киносеансом, в фойе играет, может быть только первым. Быть вторым уже нет смысла. Неинтересно, да и некрасиво. Да, кивнул я. Если характер человека, его судьба. Конечно. У каждого судьба своя и своя правда. Но ведь правда Полякова — вот та правда, что ковалась смычком в одиноких гостиничных номерах на каденциях в Пуньяне. Вашей жизненной правде никак не противостоит. В крайнем случае, они, ваши жизненные правды, могли сосуществовать параллельно. Думаете, не противостоит? Прищурился Иконников и отогнал рукой дым от глаз. Тогда ответьте мне, что заставляет его, признанного миром гения, окруженного восторгом и преклонением, искать дружбы со мной, нелепым, взбалмошным человеком, которого многие попросту считают сумасшедшим? Я помолчал, стараясь точнее подобрать слова, но он, не дождавшись, спросил: «Молчите? А вот мне Гриша Белыш рассказывал недавно, что Лёва снова собирается ко мне приехать говорить о наших неправильных отношениях. А какие у нас отношения?» «Так, пар воспоминания». «Да поймите же вы, что Поляков просто добрый и хороший человек, и он мучится от мысли, что весь этот ваш змеевник — шутовской колпак, который вы добровольно назло людям натянули на себя». Иконников тихо, почти шепотом засмеялся. «Добрый? Он мучится от комплекса вины, от того, что незаконно занял чужое место, и его снедают стыд и мысли об обворованном им человеке. Вот теперь у него украли только инструмент. Пусть узнает, каково человеку, у которого украли дело его жизни». Мы посидели молча. Я думал о том, что ничего не может распрямить безобразно искривленную убежденность Иконникова в том, что ответственность за его крах несет кто угодно, только не он сам. Иконников бросил в пепельницу окурок, встал и подошел к клетке с коралловым аспидом. Змея медленно повернула к нему острую голову, завораживающе впилась в него мерцающим красным взглядом. Иконников приоткрыл окошечко в пластмассовой стенке, и гад начал плавно, незаметно вытягиваться, распрямляться. Он весь струился розовым гладким телом, будто ночной подсвеченный фонтан. Но струя его не падала, а все тянулась, медленно росла вверх, пока эта противная острая головка с белыми ровными обводами глаз не вылезла наружу. И в тот же миг это произошло молниеносно. Иконников схватил сильной, точной, длинной кистью змею чуть ниже головы за шею и поволок ее наружу из клетки. Он сделал два шага к столу, и я увидел совсем рядом, только руку протянуть, маленькую змеиную пасть с белым крючком ядовитого жала. Длинная змея велась по полу, сворачивалась кольцами, с шумом и шелестом ударялась по кафелю, обвивала серпантином ноги Иконникова. Он был похож в этот момент на пожарного со взбесившимся шлангом в руке. «Вы не видели, как змеи атакуют?» — донесся до меня откуда-то издалека голос Иконникова. Мелькнула бесполезная мысль о бессильном пистолете на поясе. Пока я дотянусь до кобуры, змея вопьется у меня, как дротик. Вдруг пальцы Иконникова на шее аспида чуть-чуть ослабли. Я видел это. Я готов поклясться, что он разжал кисть, и змея рванулась ко мне, как будто он выбросил из рукава клинок. Переливающийся корпус аспида висел в воздухе совершенно горизонтально, а пасть с рубиновыми пуговками глаз замерла в полуметре от меня. Иконников с любопытством взглянул на меня. Видимо, я сильно побледнел и засмеялся. «Не бойтесь, она у меня почти ручная». Он взял со стола мензурку, затянутую поверху нейлоновой пленкой, и поднес ее к пасти аспида. И сразу же змея сделала рывок, удар, тихий треск, клык пронзил пленку, и я увидел, как из зуба стреканула цевкой тоненькая струйка желтой жидкости. Честно говоря, Я плохо помню, как он запихивал змею обратно в клетку, долго мыл под краном руки, потом подошел к столу и сел, как ни в чем не бывало. «Это вы сделали, чтобы попугать меня?» — спросил я, и голос мой звучал хрипло, а по лицу стекали капли пота. «Зачем же?» — почти весело сказал Иконников. «Вам так не понравился аспид, а я для вас сберегу эту порцию яда. А зачем? У вас, у сыщиков и гениев, работа очень нервная, сердце быстро изнашивается. Наверное, как свое сработается, захотите на новое сменить. Операции по пересадке теперь в моде. Вот без яда аспида организм ваш отторгнет новое сердце, а яд этот сделает ваш организм спокойнее, сговорчивее, подавит он его, обломает, и заживете вы себе второй новой жизнью, которая будет краше предыдущей. А себе вы припасли такой? Мне не надо. У меня сердце хорошее, спокойное. Я ведь узнал покой. Кроме того, мне и одной жизни много. Это только гений, нужный человечеству вечно». Я встал и сказал ему: «Все это ложь. Вся ваша жизнь и философия ложь, и змеевник ложь, потому что вы устроили из него для себя заменитель острых переживаний, страхов, радостей и страстей, которые переживает настоящий артист. Вы и змей-то своих наверняка боитесь, так же, как и я, но они вам необходимы для внутреннего самоутверждения. Ладно, если вы мне понадобитесь еще, я вас вызову. До свидания». Я вышел на улицу, вдохнул полной грудью студеный чистый воздух осени и подумал, что прошедшие 2 часа были похожи на какой-то нелепый и вздорный сон, фантасмагории еще дремлющего сознания. И только одно ощущение осталось четким. Он меня пугал. Зачем ему надо было меня пугать? Я шел, не торопясь, через парк и пытался привести хоть в какой-нибудь порядок свои впечатления, сделать выводы, принять решения. Но ничего из этого не получалось. Иконников не влезал ни в одну из понятных мне человеческих категорий. Интеллигентность, позерство, обиженность, острый ум и злая ограниченность, поиски счастья и покоя в змеевнике, борьба за какую-то микроскопическую трамвайную правду, Каин, концерт Пуньяни, аспид, вылетающий из его руки, как клинок. Все перемешалось у меня в голове в невероятный калейдоскопический хаос. Мелькало, прыгало, не давало собраться с мыслями. Привалившись спиной к стене, я стоял у входа в метро и дожидался Лену. Мимо шли люди, очень много людей, и каждый из них, наверное, нес груз забот не меньше, чем я. Миры, целые миры потоком шли мимо меня. Господи, сколько же может вместить в себя один человек? Миры прекрасные и унылые, ликующие и мрачные, высокоорганизованные и почти умершие шли плотной толпой. Через двери метро Маяковская в часы пик протекает Млечный Путь, целая вселенная. Люди казались мне громадными, непостижимыми, таинственными планетарными системами, и познать все уголки их природы было невозможно даже с помощью фотонных ракет, которые не знают времени, а подчинены только пространству. Стучит турникет на входе. Дверь вперед, дверь назад. Люди вверх, люди вниз. Благодушные Моцарты, обиженные Сальери, усталые трудяги, кипучие лентяи, одинокие красотки, а уродки на расхват. Смелые воры и осторожные сыщики. Только почему осторожные? Говорил уж попросту, испуганный сыщик. Он ведь здорово напугал меня. Ах, как окреп и вырос сегодня мой минотавр. Он налился моим испугом, как волшебной силой. Сегодня он ведет в счете и потому молчит довольный, сытый моим стыдом и горечью. Купите своей девушке свежие цветочки. Передо мной стояла цыганка На левой руке у нее мальчуган, а в правой целая охапка астр. Астры были фиолетовые, поздние, грустные и остро пахли землей. «Сколько стоит?» — спросил я осмотрительно. «Всего рубль букетик». «И по-старому рубль букетик стоил?» «Вот ты на старый рубль и купи тех астр, что тогда продавались», — сказала она весело. Я протянул ей монету, и моя милицейская душа все-таки не выдержала, и я ворчливо сказал ей, «Лучше работать бы шла». «А ты спроси у ненаглядной своей, которой цветочки купил, лучше будет, если я работать пойду?» «Та, которой купил, думает, наверное, что лучше», — усмехнулся я и вспомнил, что мы с ненаглядной моей, той, которой цветочки купил, идем делать обыск. И коловращение миров вокруг сделало новый вираж. Ёлки-палки. Глупость-то какая, на обыск с цветочками. Цыганка уцепилась за какого-то толстого дядю, а я стал оглядываться по сторонам в поисках урны, куда можно бросить цветочки, те, которые своей ненаглядной купил. И увидел на первом столбе колоннады концертного зала Чайковского афишу «Лев Поляков. Сольный концерт» в программе «Вивальди, Паганини, Боккерини, Сен-Санс». А Гаэтана Пуньяни не было. Видимо, крепко запоминаются ошибки, которые долгими ночными часами исправляются после оваций в пустом гостиничном номере. И, может быть, поэтому трудно узреть причинную цепь во взаимодействии людей и миров, но, возможно, поэтому через афишу поперек ее размазалась розовая, как аспид, полоска с черными жирными буквами «Отменяется». Билеты можно вернуть в кассу, но они остаются действительными, поскольку о новом сроке концерта будет сообщено дополнительно. Придется подождать, товарищи зрители. Гении скрипачи ведь тоже люди. Они могут в день концерта заболеть. У них могут возникнуть семейные обстоятельства. У них могут украсть инструмент. Вы кого-нибудь ждете еще? Лаврова, засунув руки в карманы плаща, сердито смотрела на меня. Только вас, Леночка. А что это? Она показала на букет. Цветы, сказал я. Вам. Она небрежно кивнула головой, спасибо. Будто я каждый день подносил ей букеты, особенно когда мы отправлялись на обыск. Наверное, это было написано на моем лице, потому что она засмеялась. Как все злые люди, вы сентиментальны. Вы хотели бы, чтобы я бросилась к вам в объятия? А почему вы так уверены, что я злой человек? Не знаю. Мне так кажется. А может быть, наоборот? Это у меня маска такая, а на самом деле я тонкий и легко ранимый человек. Где-то даже чувствительный и нежный. И воспитываю 7 усыновленных сирот. Так ведь не воспитываете же, махнула она рукой. Тоже верно, согласился я. А что с Обольниковым? Она взглянула на меня с сожалением. Ей, видимо, хотелось продолжить беседу о моих недостатках. Я бы, может, и не возражал, если бы нам не идти на обыск. А я уже и так устал. «На троллейбусном билете из прихожей Полякова есть серия и номер», — сказала Лаврова. «В управлении пассажирского транспорта мне сказали, что это серия первого троллейбусного парка». «Это я уже знаю». «Тогда не перебивайте», — сердито остановила она. «В парке, в отделе движения, значится, что серия С-42 выдана на 20-й маршрут. Разряд билетов 423 выдавался в машине номер 1476. Водители троллейбусов на конечных остановках маршрута записывают в блокнот движения номера билетов в кассах. На билете, найденном нами, номер 4-237-592. 15 октября водитель Ксенофонтов записал на станции Серебряный Бор в 22:48 номер билета 4-237-528. Через 64 номера оторвал билет его хозяин. По расчетам Ксенофонтова, это могло произойти на перегоне от остановки «Холодильник» до остановки «Бега», а таксомоторный парк, в котором работает Обольников, находится как раз на этом перегоне. «Это интересно», — сказал я. «Но 16 октября Обольников уже был в больнице», — закончила Лаврова. «Я помню об этом. Тем не менее, пренебрегать этим раскладом мы не можем». «Не можем. Нам бы для этого хомута еще лошадь подыскать», — сказал я мечтательно. «Некуда нам этот расклад приложить. Так что обыск у Обольникова не будем делать?» Я подумал минуту, потом сказал: «Не знаю. Давайте пока просто поговорим с его женой». «А что вас останавливает?» «Трудно сказать. Злоба, наверное. Не понимаю, на кого злоба. А тут и понимать нечего. Практические результаты обыска должны быть минимальными. И то, если признать, что отрицательный результат тоже результат. Остаются моральные аспекты. А вот они и вызывают у меня сомнения». «В каком смысле?» «В том, что Обольников сидит себе преспокойно вместе с остальными алкашами в клинике, а обыск мы будем делать у его жены. Ему-то плевать. Такие стыда не знают, а ей позор на весь дом. Понятых ведь надо звать, соседей. А он и так ее в гроб раньше срока загонит». Лаврова пожала плечами. «Вулканический всплеск сентиментальности. Я же вам говорила». «Ага», — кивнул я. «Это у меня от злобности. Но тут ничего не поделаешь. Как сказал мне сегодня Иконников, у каждого своя правда». Мы вошли в подъезд. «Давайте выкинем цветы», — предложил я. «А то неловко как-то». «Зачем?» Лаврова потянулась на цыпочках и положила букет на какой-то электрический ящик с нарисованным черепом. «Назад пойдем, тогда заберем. А пока их черепушка постережет».